Глава вторая, часть седьмая. Весь следующий месяц я почти не видел Элиота и его родственниц. Их он принимал по-царски. Он возил их на субботу и воскресенье в одну знаменитую родовую усадьбу в Сассексе, а потом в еще более знаменитую в Уилтшире. Водил их в королевскую ложу в опере в качестве гостей некой принцессы, приходившейся родней Виндзорскому дому. Возил на завтраки и обеды к сильным мира сего. Достал для Изабеллы приглашение на несколько балов. Сам принимал в Кларидже целый ряд гостей, чьи имена на следующий день выглядели в газетах очень эффектно. Он давал ужины у Сайера и в ресторане по-сольски, словом, делал все, что считал уместным, и у Изабеллы, еще не очень искушенной в жизни высшего света, даже голова покруживалась от роскоши и великолепия, которыми он ее услаждал. Ничто не мешало Элиоту воображать, что он взвалил на себя эти заботы из чисто альтруистического побуждения, отвлечь мысли племянницы от ее злосчастного романа. Однако ему, как я подозреваю, и самому было лестно дать сестре возможность воочию убедиться, что он свой человек в кругу прославленных и знатных. Принимать гостей он умел и от души наслаждался, проявляя свою виртуозность. Меня он тоже раза два приглашал, и время от времени я в 6 часов заглядывал в Кларидж. Изабеллу всегда окружали молодые великаны-гвардейцы в ослепительных мундирах и элегантные, но не столь ослепительные молодые люди из Министерства иностранных дел. Как-то раз она, ускользнув от своих кавалеров, отвела меня в сторону. «У меня к вам просьба», — сказала она. «Помните, как мы с вами пили в аптеке содовую с мороженым?» «Прекрасно помню. Вы тогда мне очень помогли. Пожалуйста, помогите мне еще раз». «Постараюсь. Мне нужно с вами поговорить. Может, как-нибудь позавтракаем вместе?» «Скажите только, когда?» «Где-нибудь, где не людно. Хотите, прокатимся в Хэмптон-Корт? Там и позавтракаем. Парк в это время года хорош, как никогда, и я вам покажу кровать королевы Елизаветы». Она охотно согласилась и назначила день. Но когда этот день настал, погода, которая до тех пор нас баловала, вдруг резко переменилась. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Я позвонил узнать, не предпочтет ли она позавтракать в городе. А то сегодня в парке не посидишь, и картины смотреть плохо, когда темно. В парках я насиделась, а от старых мастеров у меня оскомина. Нет, поедем. Отлично. Я заехал за ней, и мы отправились. В Хэмптон-Корте я знал одну небольшую гостиницу с хорошим рестораном и сразу дал шоферу адрес. По дороге Изабелла со свойственной ей живостью болтала о приемах, на которых бывала, и о людях, с которыми познакомилась. Она была в восторге от своего времяпрепровождения, но из ее замечаний о всяких новых знакомых я понял, что наблюдает она зорко и не обольщается пустыми словами. Из-за плохой погоды экскурсантов не было, и в ресторане мы сидели одни. Гостиница эта славилась простой английской кухней. Мы ели вкуснейшую молодую баранину с зеленым горошком, а затем яблочный пирог со сливками, да еще по кружке светлого пива. Завтрак хоть куда. Поев, я предложил Изабелле перейти в пустую кофейню и посидеть в удобных креслах. Там было холодно, но уголь и растопка в камине были приготовлены, и я поднес к ним спичку. Огонь весело запылал, в комнате сразу стало уютнее. «Вот так-то», — сказал я. «А теперь выкладывайте, о чем вы хотели со мной поговорить». «О том же, что и в тот раз», — отвечала она со смешком. «А Ларри?» «Я так и думал». «Вы знаете, что мы расстроили помолвку?» «Да, Элиот мне говорил. У мамы как гора с плеч, и он не нарадуется». Секунду она колебалась, а потом стала рассказывать про свой разговор с Ларри, тот самый, который я уже попытался правдиво пересказать читателям. Кое-кого может удивить, что Изабелла пожелала так много сообщить человеку, так мало ей знакомому. Я и видел-то ее всего 10 раз, причем всегда на людях, если не считать того единственного разговора в аптеке. Но меня это не удивило. Прежде всего, писатели люди часто поверяют такое, чего не поверили бы никому другому. Любой писатель может это подтвердить. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, что, прочитав 2-3 его книги, они проникаются ощущением, что он самый близкий им человек. Либо, дав волю фантазии, они видят самих себя действующими лицами романа и готовы открыть ему душу, как то делают, по их мнению, вымышленные им персонажи. А еще, мне сдается, Изабелла чувствовала, что я симпатизирую и Ларри, и ей, что их молодость меня умиляет, а их горести вызывают мое сочувствие. Ждать сочувствия от Элиота не приходилось. Он не склонен был уделять внимание молодому человеку, грубо отмахнувшемуся от предоставленной ему совершенно исключительной возможности проникнуть в высшее общество. Мать тоже не могла ей помочь. У миссис Брэдли был здравый смысл и твердое правило. Здравый смысл подсказывал ей, что если хочешь добиться успеха в жизни, надо считаться с условностями, и человек, который с ними не считается, не хочет поступать, как все, человек ненадежный. А твердые правила гласили, что долг мужчины – работать в такой области, где он, проявив энергию и инициативу, имеет шанс нажить достаточно денег, чтобы содержать жену и детей в соответствии с требованиями своего положения, дать сыновьям образование, которое позволит им, став взрослыми, честно зарабатывать на жизнь, и после своей смерти оставить жену должным образом обеспеченной.